Убийцы товарных категорий. Наиширочайший ассортимент стал для розничных торговцев любимейшим заклинанием. Супермагазины, или, как их нежно называют, убийцы товарных категорий, превратились в царей горы, вернее, своих секторов торговли. Секрет их успеха кроется в методе организации деятельности – все под одной крышей, и огромных скидках, призванных привлекать потребителей из различных сегментов рынка. Первой в ряду супермагазинов стала компания Toys R Us. А затем ее примеру последовали Home Depot, Lectors, Staples, AutoZone, PetSmart и другие. Сегодня тучи сгущаются уже над самими супермагазинами. Появляются узкоспециализированные магазины с широким товарным ассортиментом, отнимающие у пионеров узкие, но наиболее прибыльные сегменты. В качестве примера можно привести магазины Noodle Ki Doodle, торгующие дорогими обучающими играми и игрушками.